им оказался Бернардский. В показаниях главного обвиняемого Петрашевского фамилии его друзей появились лишь после того, как они были названы в вопросах следственной комиссии. Петрашевский пытался уверить комиссию, что учение Фурье не таит в себе никакой крамолы. Призывал к справедливости и возглашал: «Гений человечества запишет имена всех соприкосновенных к делу, и ваши, и наши передаст потомству. Мы не Галилеи, но в положении подобном». Он защищал своих друзей. «Вы видите, господа следователи, пред собою в нравственном или умственном отношении цвет петербургской, а может быть, вместе с тем и всей русской молодежи. Не будьте же торквиниями, не дайте враждебной руке нанести тяжелый удар нашей общественности, не наводите на общество тишины могилы и безмолвия кладбища. Толпы нравственных уродов не есть зрелище, веселящее взор, а кретинизм общественный — неблагодать небесная. Он водворится, если убить в обществе науку и остановить всякое свободное развитие личности. Не ставьте же всякое лыко в строку». И дальше призыв: «Этого от вас требует настоящее и будущее России». Когда минуло 2 месяца пребывания арестованных в крепости, Петрашевский написал прошение: «Считаю при всем долгом обратить ваше внимание благосклонное на моих товарищей по заключению и просить вас всепокорнейше, дабы дозволено было им также чтение книг. Мои могут на всех хватить, если книги других не схвачены. Прогулка в саду 2 раза в день, ибо продолжительное уединенное заключение в летнее время, при настоящих обстоятельствах, в людях с сильно развитым воображением и нервной системой, может произвести умственное помешательство. Какое может иметь влияние безделье, продолжающееся 60 дней и которому конца не предвидится? Отсутствие совершенного движения? Лежание. Запрещение повторяемого беспрерывно солдатам. Глядеть для развлечения на мимо летящих ворон верхнюю частицу окна, оставленную незакрашенной». На первых допросах Петрашевский не признавал себя виновным в пропаганде, враждебной царизму и вообще ни в чем. Но постепенно становилась явной вся шаткость его защиты. Ему поставили вопрос. «Деев и Модерский показывают, что вы в разговорах называли государя Богдыханом. Дайте об этом положительное объяснение». Петрашевский вынужден был ответить: «Правда». И еще вопрос, как петля. «В бумагах ваших найдено черновое письмо к неизвестному в виде описания путешествия, которое начинается так: «С тех пор, как я оставил наше смрадное отечество, где нет возможности, не говорю думать, а кажется дышать свободно по-человечески. Объясните, когда и к кому именно было писано это письмо?» «Сего ни к кому не было писано. Когда же сие писано, не припомню», — ответил Петрашевский, понимая, что оправдываться уже бессмысленно. Князь Гагарин прочитал донесение Антонелли, из которого следовало: «В одну из пятниц у Петрашевского Ястержемский говорил, что он за свободу Польши готов позволить выпустить себе кровь по капле, но если бы он был уверен, что самостоятельность Польши вредна развитию общечеловеческой идеи, то он первый бы одним взмахом топора отрубил ей голову». Допрашивая Ястержемского, Гагарин слово в слово повторил это донесение, не упомянув, чье оно, и потребовал объяснений. Приведя вопрос Гагарина в воспоминаниях, Ястержемский пишет: «Нельзя не заметить, что он совершенно нелеп. Это потому, что очевидно, что сведения комиссии по поводу моего разговора были неполны. Не знаю, кем разговор этот был передан комиссии, но он происходил не у Петрашевского, и о нем знали только Дуров и Пальм. Вкравшийся к Петрашевскому шпион Антонелли о нем знать не мог». Если бы Ястержемский читал донесение Антонелли, он убедился бы, что ему в данном случае изменила память, и напрасно он заподозрил Дурова и Пальма в передаче упомянутого разговора следственной комиссии. Комиссия располагала весьма скудным обвинительным материалом, но осуждение арестованных было фактически предрешено. После первых допросов Пальма не вызывали 1,5 месяца. Он сидел в одиночке, и ждал, как решится его судьба.